Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Якуба Колоса. Якуб Колос – белорусский и советский поэт и писатель, драматург и переводчик, общественный деятель, один из классиков и основоположников новой белорусской литературы, народный поэт Беларуси. Якуб Колос, имя при рождении Константин Михайлович Мицкевич, родился 22 октября по старому стилю 1882 года на хуторе Акинчицы близ села Николаевщина Минского уезда Минской губернии, ныне Столбцовский район Минской области. В семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича и домохозяйки Анны Юрьевны в девичестве Лосик. Детство маленького Кости, а ежели точнее, то Костуся, прошло на лоне красивой природы Белой Руси. Живописные леса, величавая река Неман оставили в душе мальчика неизгладимый след. Близкие сердцу места родной Кут – это хутора Акинчицы, Альбуть, Лосток, Смольня, деревня Николаевщина – впоследствии были многократно воспеты поэтом, художником слова в своих произведениях. Первоначальное образование будущий поэт получил у домашнего учителя. Потом было Николаевщинское народное училище, во время учебы в котором Константин попробовал себя в стихонаписании. Его первые литературные опыты – стихотворение «Весна» и басня «Ворона и лисица» были следствием увлечения произведениями русских литературных корифеев Крылова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Гоголя и Льва Толстого. После окончания начальной школы отец 12-летнего мальчика Михаил Казимирович, горячо поддержанный школьным учителем, решается пустить сына в науку. И в 1898 году Константин Мицкевич поступает в Несвежскую учительскую семинарию. Под влиянием талантливого учителя-словесника Федота Андреевича Кудринского он собирает и записывает устное народное творчество и материалы по этнографии. В будущем эти записи лягут в основу его романа «На ростанях». В студенческие годы Константин с упоением читает произведения таких классиков литературы, как Лев Толстой, Алексей Кольцов, Николай Гоголь, Адам Мицкевич, Тарас Шевченко и других. Это было благодатное время для формирования Константина Мицкевича как поэта и писателя. Примерно к этому времени относится и выбор литературного псевдонима автора. Так как Константин увлекся творчеством русского поэта Якубовича Мельшина, у которого ему особенно понравилось стихотворение о Колосе, по-белорусски «Колосе», он решил, сократив фамилию поэта, подписывать свои произведения «Якуб Колос». Пожалуй, можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Неман». Перевод с белорусского – Бориса Александровича Турганова. Льется Неман по долинам, светлый, чистый, как роса. Проложил он путь свой длинный сквозь зеленые леса. Ты наш Неман, вечно с нами, поешь ты и кормишь нас. Ты кипучими волнами бедный челн бросал не раз, а весною на просторы древний дуб лютуя гнал, подымал ты льдины горы, луг и поле заливал, затоплял леса и долы, все смывая невзначай, за плотами плот тяжелый уносил в далекий край. Сколько раз рыбачий невод по твоей гулял волне, ой ты, Неман, быстрый Неман! Сколько дум принес ты мне, ты знаком с постылой долей, с горькой долей мужика. Ты слыхал в пустынном поле причитание бедняка. Вечерами над тобою плакала свирель не раз, как слезинка за слезою песня падала в тот час. А у берега под дубом в ночь ненастную рыбак под разодранным тулупом до утра дрожал бедняк. В непогоду ветер шалый лозы над тобой сгибал, и в тебе косарь усталый под кровавой омывал. Над тобою месяц круглый в ясном небе тихо плыл, и с тобой высокий, смуглый лес шептался, говорил. Ты прошел сквозь край раздольный белоруса мужика. Ты наш чистый, ты наш вольный Неман, быстрая река. Стихотворение «Я не знаю». Перевод с белорусского Николая Николаевича Сидоренко. Я и сам, друзья, не знаю, почему мне милы мгла осенняя, глухая, бури плач унылый, шум болота, гул нестройный бора векового, боязливый, беспокойный, шорох тростниковый. Я не знаю, чем мне дорог вид полей убогих, тишина родных просторов, вербы у дороги. Я не знаю, чем так манит, взор мой привлекает та сосна, что на поляне сохнет, умирает. Дуб ветвистый высокий, прежде полный силы, и тот крест у одинокой сироты могилы, где так грустно ветры веют, улетая к тучам, где людские кости тлеют под песком сыпучим. Я не знаю. Я не знаю, чем так приковали взоры сердца в этом крае образы печали. Стихотворение «Ночь перед грозой». Перевод с белорусского Николая Николаевича Сидоренко. Стал месяц круглый, меднолицый, созвездие робкое зажглось, как косы вспыхнули зарницы, как будто в небе сенокос. Бурлит креница огневая, и мнится грозный вихрь рукой, швырнул гремя и завывая огнистый гравий за рекой. Дневных забот умолкнул голос, затих печуг болотных свист. На ниве чутко дремлет колос, на ветке не шелохнет лист. Люблю я ночи час тот дивный, когда простор, объятый сном, разбудит голос переливный далеких туч могучий гром. Когда протяжно загрохочет и ухнет в небе тяжело, и лес, взметнувшись, забормочет, и в доме задрожит стекло. А туча грозно наседает, вся в лентах молний золотых, а ночь еще не знает, что грянет буря через миг. В 1902 году, после окончания Несвежской учительской семинарии, новоиспеченного учителя Мицкевича направляют для работы в сельскую местность на Полесье, деревни Люсина и Пинкович. Это было время гражданского и политического становления личности поэта. В 1906 году он стал одним из инициаторов созыва нелегального учительского съезда, целью которого было присоединение к Всероссийскому союзу учителей и активное стремление к борьбе против царского режима. Съезд был раскрыт полицией, а его участники приказом Совета Минской дирекции народных училищ уволены с должностей и взяты под следствие. Потеря работы стала новым стимулом для творчества и приняв предложение публициста Алексея Власова, Константин Мицкевич становится сотрудником газеты «Наша доля», где впервые публикует свое стихотворение «Наш родной край» под псевдонимом Якуб Колос. В 1907 году Якуб Колос некоторое время возглавлял литературный отдел белорусской газеты «Наша Нива», выходящей в Вильне. Но в итоге следствие по его делу за участие в организации нелегального учительского съезда поэт был приговорен к заключению, которое отбывал в минской тюрьме с 1908 по 1911 год. После освобождения из тюрьмы в 1912-1914 годах Якуб Колос учительствовал в городе Пинске. Там в 1913 он женился на Марии Дмитриевне Каменской. И там же в 1914 году у супругов родился первенец, сын Даниил. Стихотворение «Белорусам». Перевод с белорусского Евгения Семеновича Мазалькова. К слову сказать, публикация этого стихотворения стала одной из причин конфискации третьего номера газеты «Наша доля». Встаньте, хлопцы, встаньте, братья, встань ты, наша сторона, ведь не зря к нам сквозь ненастье шлет тепло свое весна. Иль мы сил своих не знаем, иль нам руки Бог связал, иль над бедным нашим краем луч свободы не блистал. Выйдем вместе на работу, дружно встанем, как стена, и стряхнет с себя дремоту с нами наша сторона. Стихотворение «Шум затих по коридорам». Перевод с белорусского Михаила Васильевича Исаковского. Шум затих по коридорам, люди приумолкли. На замок закрыты крепко тесные каморки. Замер звон цепей железный, замер звон унылый. Смотрит злобно, смотрит дико этот дом постылый. Люди спят на грязных нарах, тел нагромождение. Мучат бедных арестантов тяжкие видения. Сон тревожный, воздух спёртый. Не дают покоя. Эх, напрасно пропадает время молодое. Лампа светит и не светит. Грустно и обидно. Сквозь решетку глянешь в темень, ничего не видно. Только видно, чуть заметный огонек мигает. Только слышно, вольный ветер песню запевает. Стихотворение «Тучи». Перевод с белорусского Бориса Александровича Турганова. Тучи, тучи, вы, что в небе ходите горами, были б крылья, полетел бы я на волю с вами. Полетел бы в край родимый, сердцу вечно милый, где я вырос, где мне радость, молодость сулила. Полетел бы в край, где Неман в берег бьет волною, где, играя, легкий ветер говорит с листвою, где над Неманом избушки лепятся убого, где пылит дорога летом, где песков так много. Полетел бы я к курганам тихим, молчаливым, к тем пригоркам, где весною зеленеют нивы. Ой, летел бы с вами тучи, я в тот лес тенистый, где вдыхаешь всею грудью хвои дух смолистый. Тучи, тучи, вы, что в небе, ходите горами, если б крылья, полетел бы я на волю с вами. Через некоторое время после начала Первой мировой войны в 1915 году Якуб Колос эвакуировался вместе с семьей в Подмосковье и трудился учителем в Дмитровском уезде. В сентябре 1915 поэт был мобилизован в царскую армию и направлен на обучение в Александровское военное училище, после окончания которого в 1916 году в звании прапорщика служил в запасном полку в городе Пермь. Летом 1917 года в звании подпоручика был направлен на Румынский фронт, но уже осенью того же года поэт был демобилизован из армии по состоянию здоровья. С конца 1917 по май 1921 года Якуб Колос трудился в должности инспектора народных училищ в городе Обуянь и деревнях Курской области. Тяготы голодной жизни того времени с ним разделяла его супруга Мария, которая тоже трудилась учительницей в школе деревни Яковлевка. Стихотворение «Памяти Льва Толстого». Перевод с белорусского Бориса Сергеевича Иринина. Ты сошел с дороги жизни, свет погас твой чудный. Что сказать и как поверить в сон твой непробудный? Ты сошел с дороги жизни, и мрачнее стало. Царство ночи, что над нами, крылья распластало. Царство зла, все, с чем ты бился в гневе благородном, ты сошел с дороги жизни славным и свободным. Ты сошел с дороги жизни. Но всегда душою с нами будешь, чтобы честных звать на битву с тьмою. Стихотворение «Призыв к весне». Перевод с белорусского Петра Андреевича Семынина. Ты приди, весна желанная, приди. Песней жизни, песней воли загуди. На пригорке, на ложбиночке взгляни, сон тревожный, сон тяжелый разгони. Ты нам силушку и радость подари, нашу темень вековую озари. Ты лети на крыльях солнышка скорей, обласкай теплом несчастных, обогрей. Нашу жизнь и долю трудную узнай, буйным дождичком над нивой просверкай. Прогреми в бездольной выси голубой, принеси дары чудесные с собой. Осчастлив посевом добрым бедный край, на приволье с нами дружно запевай. Струны сердца всколыхни, весна, живей, чтоб на свете жить нам стало веселей. Ты иди скорей, желанная, иди, раскачай ты нашу дрему, разбуди. В 1921 году по вызову правительства Белорусской Советской Социалистической Республики Якуб Колос возвратился в Минск. Началась его активная научная и параллельно педагогическая деятельность. Он трудится в научно-терминологической комиссии по сбору устного народного творчества Института белорусской культуры. Преподает в Белорусском педагогическом техникуме и Белорусском государственном университете белорусский язык и методику его преподавания. В 1926 году, к 20-летию творческой деятельности, Якубу Колосу было присвоено звание народного поэта Белорусской ССР. В 1928 году он становится академиком Академии наук Белорусской ССР, а в 1934-м был принят в ряды Союза писателей Советского Союза. Якуб Колос также избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР и СССР и был председателем Белорусского республиканского комитета защиты мира. Фрагмент стихотворения «С дороги» посвящено Западной Беларуси. Перевод с белорусского Сергея Митрофановича Городецкого. Данное стихотворение навеяно путевыми впечатлениями и переживаниями поэта во время поездки через Западную Белоруссию и Польшу на Всемирный конгресс защитников культуры, созванный по инициативе Максима Горького и Ромена Роллана в Париже в июне 1935 года. Родное село поэта Николаевщина также оказалось по ту сторону межи и разделило судьбу всех западных областей Беларуси, насильственно отторгнутых от нее в 1920 году. Летит поток годов. Следы былого гаснут торопливо. Их ветер сдуть готов, как лепестки цветов, косой забытых на осенних нивах. И часто, как во сне, маячит тихо детство пред глазами, как песня о весне, давно звеневшей мне неясными своими голосами. От этих старых снов уйти и нынче я никак не смею. Нет-нет, я вспомню вновь один из уголков. Над Неманом, родной рекой моею, я мир увидел там и понял стройность всех его звучаний, открыв своим глазам природы вечный храм, где все сияет в блеске трепетаний. И сколько прежних чар заботливая сохраняет память, как драгоценный дар, как сказочный пожар, сверкающий над первыми путями. Хоть след путей моих засыпан там уже давно ветрами, я вижу, как живых, мне близких, дорогих, замученных попами и царями. Сияние тихих вод и детских дней счастливая беспечность, как часто вновь встает, струится и поет аккорд, давно ушедший в бесконечность. Отрывок стихотворения «Лесам Белоруссии». Перевод с белорусского Петра Андреевича Семынина. Мне с молоду любы леса, таинственный шорох в зеленых хоромах, косматые дебри, а в них буреломы, где вихри кружились и рушились громы, где ливнем хлестала гроза. Учил меня лес понимать великие песни и думы природы, весенних пернатых пиры, хороводы, крениц потаенных прозрачные воды, рожденных, чтоб край умывать. Ой, лес, белорусский наш лес, я песен сложил о красе твоей много, и в мир сквозь тебя мне лежала дорога, ты нянчил меня, но и в старости строгой даруешь не меньше чудес. Тебя я всем сердцем пою, прими же спасибо за добрые встречи, за тихие думы, за ясные речи, что ты напевал мне прекрасен и вечен. Спасибо за ласку твою. Однако после всех званий, наград и почестей в конце 1930-х годов поэт Якуб Колос попал в поле зрения репрессивных органов. Последовали обыски и допросы, обвинения в пропаганде кулачества. Поэта вынудили публично каяться в своих политических ошибках. Положение его стало трудным, ведь прославлять политику партии он не мог, да и не умел, а просто отказаться это делать было опасно. Но после событий, связанных с присоединением к Беларуси в 1939 году западных областей, весьма неожиданно ситуация переменилась, и поэта награждают орденом Ленина. С началом Великой Отечественной войны Якуб Колос был эвакуирован и жил в Москве, в подмосковной Клязьме, в Ташкенте. В своих произведениях и публицистических статьях того времени он прославлял патриотизм и героизм советских людей, а также обличал человеконенавистническую сущность германского нацизма. В годы Великой Отечественной войны у него были изданы сборники стихотворений «Отомстим» и «Голос земли», а также поэмы «Суд в лесу» и «Возмездие». В 1944 году поэт Якуб Колос вернулся в Минск и был удостоен звания «Заслуженный деятель науки Белорусской ССР». За стихи военного периода в 1946 году Якубу Колосу была присуждена государственная премия СССР, а в 1948 за поэму Рыбакова «Хата» вторая государственная премия СССР. Стихотворение «Голос земли». Перевод с белорусского Сергея Митрофановича Городецкого. Я слышу голос неустанный, земля моя зовет меня, и зов ее мне сердце ранит, как сталь косы в траве звеня. И шум дубрав, и леса стоны, и вопли рек, и плач ручьев, и взор немой озер зеленых несут мне вести про врагов. Я вижу полчища тевтонов, звериный блеск в глазах пустых. Не знает никаких законов орда, разнузданная их. О, если б мне такие руки, чтоб мог их простереть к тебе, моя земля, утишить муки и силу дать тебе в борьбе. Я слышу зов, земля родная, хоть песней я к тебе прильну. Тебе я, сын твой, обещаю, недолго будешь ты в плену. Твой лес объят весь шумом гневным, я вижу луч твоей зари. Он солнцем заблестит полдневным, есть у тебя богатыри. Стихотворение «Будь твердым». Перевод с белорусского Бориса Александровича Турганова. Ты не гнись, мой брат, в ненастье высохшей травою. Выкуй собственное счастье ты своей рукою. Не проси и не надейся вовсе на подмогу. Сам с судьбой злодейкой бейся, сам ищи дорогу. Хоть помогут тебе люди отыскать дороги, а собьешься, снова будешь обивать пороги. Не ласкайся к сильным, милый, лестью честь не купишь. Будешь жить чужою силой, честь свою забудешь. А едва начнешь шататься, люди отшатнутся. Лучше вольным, брат, сломаться, чем терпеть да гнуться. В мае 1945 года после сложной операции не стало любимой супруги поэта, и об этой потере он горевал до конца своих дней. Со своей женой Марией Дмитриевной поэт познакомился на учительских курсах в городе Пинске. Они венчались в июне 1913 и прожили вместе 33 года. В личной жизни пара была безмятежно счастлива, а супруга поэта приложила много усилий для раскрытия творческого дара мужа. В счастливом семейном союзе родилось трое сыновей – Даниил, Юрий и Михаил. В конце жизни здоровье Якуба Колоса сильно ослабло, и последние 10 лет он часто болел. Но зачастую и в постели продолжал свои литературные труды. Кроме уже озвученных ранее премий и наград, поэт был награжден еще 4 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями, в числе которых медаль партизану Отечественной войны первой степени. Фрагмент первой главы из поэмы «Хата рыбака». Перевод с белорусского Сергея Митрофановича Городецкого. Глядит в окошко тихий вечер, струится мрак на тесный двор. Мороз, зимы художник вечный, на стеклах пишет свой узор. Лежит земля в одежде белой, лес нарядился в жемчуга. Покой холодный, омертвелый, хранят безмолвные снега. Стихотворение в лесу. Отрывок из поэмы «Возмездие». Перевод с белорусского Петра Андреевича Семынина. О тайны леса Беларуси, о сказочный храм! Я вам до земли поклонюся и славу воздам. Мне впали с младенчества в память дерев голоса. Сквозь прошлого грустную заметь поют мне леса. И время, и даль не сокроют родимых ветвей. Шумят они в сердце листвою, как голос друзей. Качаются мерно вершины над лоном реки. Я вижу ковры на трясинах, что выткали мхи. Тропинок глухих повороты в траве золотой и малых букашек заботы под старой сосной. Когда же в одеждах из солнца придет к нам весна и глянет впервые в оконце тихонько она, тогда пробуждается в кронах бессмертие дух, и ходят чуть слышные звоны и шепот вокруг, и снег оседая зернистый на мох у камля, брусничника лист серебристый выносит земля. Покажется, вдруг на вершинах сидят гусляры и славят в старинных былинах лесные дары. И бор со счастливым доверием раскроет свой дом, где люди и травы, и звери все в царстве своем. Не раз я весною и летом, и в зимние дни входил в этот сумрак с приветом, как в хату родни. И часто угрюмые думы, владевшие мной, своим ты развеивал шумом, даря мне покой. Явный мир Якуб Колос покинул на 74-м году жизни. Он скончался 13 августа 1956 года прямо в своем кабинете за рабочим столом. Тело поэта было похоронено в Минске на военном кладбище. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Якуба Колоса прозвучит стихотворение «В полях Белоруссии». Перевод с белорусского Андрея Кленова. День добрый вам, холмы и долы, просторы вольные земли. Я к вам вернулся пуще села, полоски ржи и конопли. Я рад вам, как родным и близким, тропинка в поле, серый стог, и вам под небом нашим низким следы несчитанных дорог. Над речкой желтому песочку, где три сосны стоят кружком, березам в крапинках и точках, бегущим рядом с большаком, лугам с ромашкою и мятой, дубам у дедовской избы, в усадьбе аиста богатой у обвалившейся трубы. То здесь, то там лесок синеет, в ложке струясь ручей журчит, везде, везде покоем веет, травинка каждая хранит следы задумчивости мудрой, простой и скромной красоты. И песня жаворонка утром колышет травы и кусты. А тучка в небе понад полем, качаясь, медленно плывет, и забываешь поневоле тревоги будничных забот. В родных полях и в небе ясном все дышит дружбой, добротой. Твое грядущее прекрасно, край горемычный, край святой. В завершении выпуска передачи прозвучит несколько слов об увековечивании памяти поэта. Имя Якуба Колоса носит Национальный академический драматический театр в городе Витебске. площадь и центральная научная библиотека в столице Беларуси Минске, а также еще более десятка улиц в разных городах. За свою литературную деятельность поэт Якуб Колос выпустил около 20 книг, стихов и прозы. Он с первых своих произведений писал о простом человеке, пахаре, тяжелым трудом зарабатывающем на жизнь и остающимся гордым, веселым и добрым. Истоки творчества Якуба Колоса были в его малой родине, хуторке среди болот, лесов и полей, берега родного Немана и в его нежной и глубокой любви к отчему краю. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.